Глава вторая. Ал. Александр не любил, когда его звали Сашкой, Саньком или тем более Шуркой. Ему казалось, что обращения «Сашок» или «Санька», используемые собеседником, насильно наряжали его в лапти, разжаловали до крестьян и отправляли на покос. Те, кто слишком фамильярно обращались к нему «Шурка», словно пытались вписать его в ряды исполнителей многострадальной российской эстрады. Немногочисленные друзья знали, что Александр предпочитал обращение «Ал». Складывалось впечатление, что он ярый фанат компьютерных онлайн-игр, участники которых почти всегда прятались под никами. На самом деле Александр посвятил свою жизнь чтению, а позднее еще и исследованию книг. Что-то такое, более подлинное, чем обычная жизнь, пряталось среди страниц ветхих изданий, да и новых томов тоже. Закономерным решением в жизни Алла стало обучение на искусствоведа, а затем и карьерная лестница длиной в одну ступень на службе в единственной тюрьме города Санкт-Петербурга. В одну ступень, потому что всего в отделе библиотеки состояло 3 сотрудника. Начальник архивариус, его ассистент и библиограф, человек, работающий не напрямую с книжными изданиями, а с компьютерной базой данных. Именно от рассеянности или концентрации этого специалиста зависело, будет ли вовремя освобожден тот или иной заключенный или нет. А вот концентрация библиографа в свою очередь, напрямую зависело от своевременно выпитой чашки зеленого чая с шоколадным кексом. Ну а поскольку чаще, чем к чашке чая, библиограф приобщался лишь к посещению небольшой комнатки с книгами в конце зала, дела и отчетность по освобождению заключенных из книжного рабства велись вообще без нареканий и нарушений. Ал ухмыльнулся, испытывая невольное уважение к коллеге, ответственно и самозабвенно исполняющему свой долг. Помощники начальника в тюрьме, как правило, надолго не задерживались и, заканчивая 2-3-годичную университетскую практику, виновато улыбались и находили более интересные вакансии, без постоянных «подай-принеси». Да и зарплата на подобной должности позволяла покинуть пост без всяких сожалений. Александр в бытность свою помощником и сам бы отправился искать более подходящее место, дарующее возможность уединиться с книгами и заняться анализом текстов, если бы предыдущий начальник не ушел на пенсию. Ал-человек и Ал-главный библиотекарь были одним и тем же лицом, что означало, Александр предпочитал жить на работе. Все самое интересное, страсть его жизни – всегда было под боком у завзятого библиофила. «Александр Бенедиктович!» Взвыли у главного библиотекаря за спиной. Можно было подумать, что какой-то норовистый Том слишком распоясался и решился на побег из тюремного подземелья. Если бы. Опять это Наташка. Натальей своего ассистента у Александра язык не поворачивался назвать. Наташка, с вечно обиженно скуксившимся лицом, вышла из отдела хулиганства и вошла в квадратный кабинет, собранный наподобие аквариума, из толстого прозрачного стекла. Хорошо хоть можно было опустить жалюзи и отгородиться в случае чего от всего и всех. Александр вымученно прикрыл глаза рукой, понимая, что подобное выражение на лице сотрудницы – в сочетании с протяжным призывом означает усталость и переутомление. Что-то в помощнице опять сломалось. То ли книгу не смогла нужную отыскать, то ли опять заблудилась. После 4 лет работы. Первые 2 года службы бок о бок с этой девушкой Александр был искренне уверен в том, что его подчиненная не умеет читать, а название запрашиваемых книг узнает из мобильного приложения. Фотографируешь текст, а оно тебе транслирует в наушники озвучку с изображения. «Александр Бенедиктович, я не нашла одну из книг, которую вы просили принести, а мне еще нужно купить вам обед. Я больше не хочу идти целых 20 минут пешком в то кафе. «Давайте я вам в столовой жжёшка, лучше суп погорячее возьму. Она в соседнем здании». Обычно Ал никак не комментировал исполнительность своей помощницы и лишь молился, чтобы на ее место пришел очередной отличник-второкурсник. Но сегодня слова сами вырвались наружу. «Наталья Игоревна, Наташка и все тут. А давайте я распоряжусь, и вам зарплату листьями подорожника выдадут. Они тоже зеленые. Какая вам разница?» Помощница снова надула губки и молча вышла. Красивая ведь девушка. И, как оказалось, еще и не глупая. Родители только что-то с воспитанием намудрили, и вместо добрых фантастических книжек, приключенческих романов и мифов с детства подсовывали ей опусы, как понравится мальчику, что должно делать примерной жене и матери, и готовим, убираемся, гладим, а затем убираемся с глаз мужа. Теперь Наталья играет в недоступную леди и пытается всех окружающих заставить принять выдуманные ушлыми домохозяйками правила заведомо провальной партии под названием «вымышленная семейная жизнь». Ал вздохнул и вместо извинений оставил на соседнем рабочем столе очередную книжку. На этот раз про взросление юного мага в альтернативном деспотичном Лондоне. По сюжету герою предстояло стать приличным человеком, несмотря на равнодушие и испорченность близких. Так и Наташке однажды придется начать думать собственной головой и основательно самой взяться за свое воспитание, раз уж ее мама и папа не посчитали это нужным. «Не первая и не последняя история, которой я с тобой делюсь», — зачем-то вслух пробормотал Ал. «Из моей домашней библиотеки». Он вздохнул и пошел сам искать в тюремных архивах книгу, которую ему должна была принести ассистентка. Миновав крайне длинное, почти бесконечное хитросплетение стеллажей, помеченное ярлыком хулиганства, главный библиотекарь повернул направо и долго шел по боковому ответвлению вдоль уклонения от уплаты таможенных платежей. Все эти огромные шкафы с книгами, если когда-то и стояли ровными радиальными линиями, то очень давно. Хотя бы раз в месяц рисунок расположения стеллажей чуть менялся. Если заканчивалось место в отделе, или наоборот, образовывались пустые полки. Тюремная библиотека давным-давно превратилась в лабиринт. Или, скорее, стала похожа на старый город вроде Праги. Вместо геометрически правильных улочек помещение быстро обзавелось произвольной планировкой. Алу нравилось думать о библиотеке как о независимом городе, по которому так приятно прогуляться. Сегодня начальнику предстояло разобрать очередную стопку книг на предмет возможности извлечения заключенных из сюжета при помощи трансформатора-переместителя. Проверка каждого тома занимала 10-20 минут и обычно назначалась за день до окончания тюремного срока. Ал называл эту операцию «время Шрёдингера», поскольку сосланный был одновременно и жив, и мертв. Но ровно до того момента, пока книгу не открывали на последней странице. «Еще помяукает», — частенько думал Александр, захлопывая очередную бумажную камеру. Перед обедом Наташка, как всегда, не нашла или поленилась найти одну книгу. Среди аккуратно уложенных стопок томов отсутствовали «Ветра Востока». Ал же разыскал ее почти сразу, не прилагая особых усилий. Роман Джерри Мортера аккуратно лег на стол. Повинуясь ностальгическому порыву, а может, желая воскресить юношеское ощущение легкости и озорства, Александр принялся читать книгу с самого начала, а не с конца, как это делал обычно. Джерри Мортер так и не дописал обещанный более 30 лет назад второй части. Зато, невзирая на почтенный возраст, продолжал создавать другие интересные книжные вселенные. Уже больше 3 поколений подростков выросло на его книгах. «А эта книга уникальна. Такой больше нет. Написанная потом и кровью заключенного, изменившаяся. Ал в последнее время завел непозволительную для 30-летнего мужчины привычку разговаривать с самим собой. «Совсем я одичал». Ветрами Востока уже заинтересовался один подпольный аукцион, так что требовалось дать расширенную рецензию, разумеется, за солидное вознаграждение от начальника тюрьмы. Поэтому Алла решил не просто проглядеть роман по диагонали, а прочитать его целиком. На проверку всей стопки книг оставалось слишком мало времени, и архивариус набрал знакомый номер начальника тюрьмы, надеясь получить разрешение на тщательный литературный анализ. «Если не успеешь разобраться с остальными книгами, пригласим внештатных сотрудников», сообщил шеф по телефону лениво усталым голосом. «Завтра утром они все вычитают в срок. Ветрами интересуются большие люди. Экспертиза должна быть точной. Это тебе не автобиографии объевшихся помещиков и романы про поднятую целину, которую аукцион уже отказывается принимать, а бестселлер, шоб его. Молодец. Инициативу одобряю». Ал подумал, что, в общем-то, бизнес и правда хороший. Книгу заберут уже после того, как из нее будет телепортирован заключенный или его останки. Все честно и гуманно. У кого-то в коллекции будет уникальный экземпляр романа с альтернативным сюжетом. Экземпляр, который кроме будущего владельца увидит лишь архивариус тюремной библиотеки. Затаив дыхание, чувствуя себя вновь мальчишкой и первооткрывателем, Алла распахнул книгу с предвкушением, которое возникает лишь перед чтением нового, свежеизданного романа от любимого писателя. Как раз ради таких моментов Александр устроился на государственную службу. К тому моменту, когда театрально насупленная Наташка принесла правильный обед, Ал уже дочитал «Ветра Востока» до крайне интригующего эпизода. Новый герой каким-то образом сумел подчинить себе сюжет, перекроить его на свой лад и теперь был предоставлен своей судьбе, той, которую будет творить сам. «Наталья Игоревна, я хочу вам почитать вслух. Это должно быть самое необычное из всех книг, которую я когда-либо брал в руки». Наташка, репетировавшая речь всю обратную дорогу от кафе, как-то разом растеряла реплики своего монолога, и сразу куда-то испарилась фраза «Вы черствый и бесчувственный человек. Я тут ради вас мучаюсь и работаю за копейки. Даже электросамокат не могу себе позволить. И все ради того, чтобы помочь вам научиться общаться с кем-то, кроме ветких и иссушенных томов». Потом. Эта речь еще найдет своего слушателя. Сейчас грядет что-то куда более важное. Ассистент расправила спину и уселась на соседний стул, приняв классическую позу «Внимание, дама на выданье» из любимого матушкиного сборника «Женские манеры. Как привлечь Валеру». «Наталья, вам когда-нибудь говорили на лекциях по библиографии о феномене отторжения книгой инородного персонажа? Слышали ли вы о полном отсутствии толерантности тома к трансплантируемому человеку?» Помощница крепко задумалась. «Если принимать книгу за реципиента, а заключенного за донорский орган, то чисто теоретически между ними возможно возникновение стопроцентной совместимости. Но это не на практике. Подобные случаи не задокументированы. И вообще, как идея противоречит судебной практике и самому смыслу литературной ссылки». «Получается, мы пытались наказать человека, а вместо этого обеспечили ему комфортную среду, дали заключенному подходящий мир, который будет изменяться и прогибаться под его волей. Вы же помните про закон Абрамова-Шифре, что каждый телепортируемый в книгу живой объект воспринимается книжной реальностью как инородный объект. Выходит, закон не прав? Нам какой-то уж очень волевой преступник попался. А вдруг просто невиновный? Что, если тех, кто чист душой и помыслами, книга не подвергает выдавливанию из повествования?» Наташка скептически посмотрела на шефа. Не может такого быть. Абрамов, а до него Шифре, исследовали тысячи томов. Ни одного исключения. Каждый сосланный вынужден был отказаться от собственного влияния на события, происходящие по сюжету. Гость всегда обязан встраиваться в повествование, а не наоборот. Гара же не идет к Магомеду. Все это звучит так же абсурдно, как и сама мысль о побеге из современных многостраничных тюрем. А вы, кстати, дочитали историю до конца? Что там произошло? Наверняка герой погиб от коварного удара в спину или просто умер от местной болезни. Ал в который раз подумал, что этой барышне пора бы перестать притворяться и начать вести себя естественно, не скрывая образованность и ум. «Так я почитаю вам вслух». «Мне будет очень приятно. Только вам самому не понравится. Давайте, что ли, вместе читать». Наталья Игоревна кокетливо накрутила прядку волос на палец, но под строгим, почти осуждающим взглядом Александра взяла себя в руки. «Вы не поспеете за мной», — сокрушенно сообщил начальник библиотеки. Наталья, теперь именно Наталья, очень быстро справилась с первыми главами книги, после чего торжествующе уставилась на Алла. Вскоре они принялись читать, ничуть не отставая друг от друга.